Мальчик-индеец бежал, взгромоздив ящик на голову. Я бежал рядом, отчаянно жонглируя опоссумом. Дорога была пыльная и жаркая, с меня градом катил пот. Мне хотелось остановиться и передохнуть, но всякий раз гудок парохода гнал меня дальше. В полном изнеможении пробежал я последний поворот и увидел у причала пароход. За кормой его бурлила пена, на сходнях, горячо жестикулируя, стояла группа людей, среди которых я увидел Боба, Айвена и капитана. С опоссумом и ящиком в охапке я, стремглав, взбежал по сходням и, чуть дыша, припал к поручням. Сходни взяли на борт, пароход дал гудок и, задрожав, отвалил от причала. Через открывшуюся полосу воды Айвен швырнул мальчику-индейцу требуемую мзду. Окончательно я пришел в себя, лишь когда мы уже полным ходом шли вверх по реке. Сага о том, как лунного Увари доставляли из Adventure в Джорджтаун, сказал Боб, протягивая мне бутылку пива. Я уж совсем поставил на тебе крест. Капитан был шибко сердит. Похоже, когда я сказал, что ты побежал обратно за Увари, он счел это за оскорбление мундира. Я достал плотничный инструмент и, пока мы плыли, сделал из ящика клетку для опоссума. А затем надо было снять бечевку, которой он был перевязан поперек живота. Он распахнул пасть и с обычным для опоссумов миролюбием зашипел на меня, но я попросту схватил его за шиворот и стал развязывать бечевку. Тут я заметил у него на брюхе между задними лапами продолговатую сосискообразную вздутость и решил, что это должно быть какое-то внутреннее повреждение от петли. Истинная причина этого вздутия открылась мне лишь позднее. Я стал осматривать животное и, ощупывая его, обнаружил в опухоли продолговатый разрез. Разведя складки кожи, я увидел карман, а в нем дрожащих розовых детенышей. Взбешенная столь бесцеремонным посягательством на безопасность ее детского сада, мамаша издала громкий, дребезжащий, как жестянка, крик ярости. Продемонстрировав детенышей Бобу и сосчитав их, их оказалось трое, каждый в половину моего мизинца, я водворил разгневанную мамашу в клетку, после чего она немедленно села на задние лапы и с величайшей осторожностью обследовала свою сумку, разглаживая всклокоченный мною мех и сердито ворча. Затем она съела банан, свернулась в клубок и заснула. Я был в диком восторге от моего семейства мышиных опоссумов и всю дорогу до Джорджтауна только о них и говорил. В Джорджтауне мы показали собранных нами животных взбудораженному Смиту, полагая, что от мышиных опоссумов он придет в не меньший восторг. Я приберег их напоследок. Наконец, с величайшей гордостью и самодовольством я показал их Смиту, но, к моему удивлению, он взглянул на зверьков с крайним отвращением. «В чем дело?» «Не без некоторой обиды», — спросил я. «Это очень милые животные, и мне стоило чудовищного труда доставить их сюда». Смит подвел меня к пирамиде из пяти клеток. «У меня тут в каждой по паре таких», — мрачно сообщил он. Я подумал о цене, которую заплатил за своего опоссума, о горячке, которую порол ради него, и тяжко вздохнул. «Ну что ж», — философски заметил я, — «а вдруг они оказались бы редкими животными? Вот я и кусал бы себе локти, что не добыл ни одного». Глава четвертая. Большущая рыбина и черепашьи яйца. Южная часть Гвианы представляет собой территорию, окруженную необъятными лесами Бразилии и непролазными дебрями Суринама. Здесь, на пространстве более чем в 40 тысяч квадратных миль, простираются гвианские саванны. Лес тут переходит во всхолмленную травянистую равнину, покрытую редким садовым кустарником. Одна из наиболее значительных среди этих равнин — саванна по реке Рупунуни.